и мы уже шли в зал, где нас ожидали Пабло, Делия и Жорже Амаду, приехавшие на юбилей, когда неожиданно появились настроенные воинственно чины особой полиции, почему-то именовавшейся «Международной». Они начали яростно выбрасывать наши вещи из чемоданов. Из моего портфеля забрали все. Я попытался отстоять диплом, который должен был вручить Неруди. Но один из полицейских, обладавших мускулатурой боксера, так стиснул мои руки, что я едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Золотой медали, к счастью, не нашли. Она была в сумке Любы. Попади она в руки начальника полиции, он ни за что не вернул бы ее. Это был человек нечистый на руку. Вскоре его арестовали за махинации с каракулевыми шкурками. На аэродром приехал председатель парламента Балтасар Кастро, но перед международной полицией и он оказался бессильным. Неруда повез нас к себе, затопил камин, что делал редко, и начал рассказывать, какие чудесные вещи мы увидим в Чили. На следующий день все газеты были заполнены моими фотографиями. Полиция сообщала, что я пытался провести грампластинки с секретными инструкциями компартиям Чили и других стран Латинской Америки, шифрованные обозначения ячеек и 5 миллионов песо. Последнее Министерство юстиции тотчас опровергло, испугавшись, что ему придется вернуть деньги, которых полицейские не могли отобрать. Их у меня не было. Не было и грампластинок, ни с тайными инструкциями, ни с народными песнями. Шифрованными документами были объявлены записка с латинскими названиями некоторых растений, я надеялся раздобыть семена на их родине, и французские кроссворды, которые я решал в самолете. Началось нечто невообразимое. Однажды ночью дом Неруды закидали петардами. Пожар быстро погасили. В другую ночь мы проснулись от криков. «Здесь даже выспаться не дадут», — сказала Люба и тотчас заснула. Утром мы узнали, что к дому подъехала установка с громкоговорителем, разбудившим всю улицу. Садовник Неруды увещевал: «Как вам не стыдно народ будить?» Один из крикунов, говоривший по-испански, ответил: «Мы через 5 минут кончим и уедем». В газетах я прочитал, что русские, специально прилетевшие из Нью-Йорка, предлагали мне выбрать свободу и улететь с ними в Соединенные Штаты, ибо красные не простят мне оттепели, что они взывали к Любе «Спаси Илью и себя», что Люба хотела якобы спрыгнуть со второго этажа, но ее удержали 2 гиганта-чекиста. Газеты напечатали все это, хотя Сантьяго — небольшой город, и дом Неруды известен всем, а он одноэтажный. Стены города покрылись надписями: «Оренбург, убирайся домой! Чили да, Россия нет!» Газеты сообщали, что я в Москве повесил много неповинных. С Оренбургом приехала опытная чекистка, ее кличка Люба. Наверное, большое впечатление на читателей произвело сообщение, что Неруду русские называют Епида. Так журналисты прочитали фамилию, напечатанную в дипломе и по-русски. На неделю я стал самым популярным человеком Сантьяго. Друзья советовали мне сидеть в Бесте, фашисты хотели меня избить. Все же я уезжал в город, дом Неруды на окраине, иногда с Пабло, иногда с кем-нибудь из его приятелей. С Пабло я пошел в рабочий квартал. Охранял меня шофер, который час спустя взмолился: «Если мы пойдем дальше, у меня будет разрыв сердца». Рабочие меня узнавали и кидались меня обнять, а шофер каждый раз пугался, уж не фашисты ли. Казалось, все потеряли голову. Только Пабло сохранял полное спокойствие. Писал стихи, после обеда спал, рассказывал забавные истории. Он говорил, что, конечно, не ждал таких событий, однако ничего удивительного нет. Янки распоряжаются тут, как у себя дома. Вскоре это кончится. Тогда я смогу снова приехать, он мне покажет Вальпараисо, юг Чили, и я пойму, что нет страны прекраснее. Я связался по телефону с нашим послом в Аргентине и попросил его передать в Москву о моем положении. 3 дня спустя United Press сообщила, что московские газеты пишут о самоуправстве чилийских властей. Чилийское правительство поняло, что переусердствовало. Кроме того, ясно, Рудой отправился к послу Аргентины,